Глава 7. Наблюдать за танцем двоих, словно читать историю их жизни, ту, что была или ту, что будет. «И где же это у меня спрятались бравые воины? Вот совсем не вижу!» Прошел в сантиметрах от меня преподаватель, издевательски обходя стоящих рядом со мной гвардейцев в серебряных плащах. Сегодняшнее наше занятие проходило в лесу недалеко от академии. К всеобщему удивлению, преподаватель по боевке не заставил нас сражаться в парах, не выставил против нас старшекурсников, не попросил некромантов натравить на нас умертвие или мелкую приставучую нечисть. Задание наше сводилось к тому, что мы должны были замаскироваться на территории леса так, чтобы преподаватель не смог нас найти ни физически, ни магически. Необходимые формулы для заклинаний мы изучали всю эту неделю, и шансы на то, чтобы остаться незамечены, у меня были просто огромные, если бы не одно «но». Рядом со мной неустанно ходили гвардейцы, которые прятаться или же маскироваться отказывались напрочь. Мои приказы они теперь не исполняли от слова совсем, как и прежде, полностью подчиняясь естью, которому мои побеги и внезапные исчезновения попросту надоели. «Ты наследная Дайна!» — едва сдерживал мужчина гнев, пока я стояла перед ним в его же кабинете во дворце. «Твоя жизнь для меня в приоритете!» У меня создавалось впечатление, что только моя жизнь повелителя интересовала. Все остальное его не волновало. Ни насмешки преподавателя, который продолжал издеваться надо мной, ни в открытую, нет, но злилась я просто неимоверно. Ни мои желания. Меня есть и в принципе никогда не слышал. «Кажется, кто-то прячется в этой замерзшей луже», — внезапно остановился мужчина. Кубы его шептали формулу заклинания, сплетая магические нити, пока я скрывалась в тени дерева, полностью сливаясь с его корой. Мне с моего места было отчетливо видно, как толстая корка льда тает, а вода смешивается с застывшей грязью. Миг, и вся грязная лужа полетела в меня. Мутные капли закапали вниз с голых ветвей дерева, белый снег вокруг меня почернел и осел, а я сама превратилась в сплошной ком грязи. Если бы не гвардейцы, стоящие по сторонам от дерева, меня бы ни за что не нашли. А самое обидное, что ни одна капля не задела серебряные плащи. Они как были, так и оставались чистыми. «Вышибал, Дайна Павлиция!» Тем не менее, озвучил преподаватель Эльзенбаум. «Урок по маскировке вы освоили превосходно. Желаю вам приятно провести праздник». На то, как преподаватель учтиво склоняется, я смотрела недоуменно. Ни в словах мужчины, ни в жестах больше не осталось насмешки или язвительности. Он действительно говорил от души. А стоило мне кивнуть и сделать несколько шагов в сторону, чтобы умыться при помощи призванной воды, которой щедро делилась Олли, как он окончательно меня обескуражил. «В будущем, а может быть даже сегодня, вас еще не раз попытаются испачкать в грязи, студентка. Будьте к этому готовы и держите лицо. Всегда держите лицо. Никто и никогда не должен почувствовать, что вы слабы, даже если сил уже не осталось». Выслушав мужчину, я так и не нашлась, что сказать, никак не ожидая чего-то подобного, а потому просто кивнула. Эта пара была последней, и я могла прямо сейчас уйти с занятия, как та, кого преподаватель уже нашел. Но вернуться обратно в комнату в общежитии, чтобы привести себя в порядок, сегодня мне было не суждено. Меня ждали во дворце. И чем раньше, тем лучше, потому что этим вечером Есть и должен был официально представить меня ко двору и показать народу. Сияющая марева портала открылась прямо передо мной, не давая мне и минуты на раздумье. Управлял им один из гвардейцев, который на мой вопрос, куда ведет переход, предпочел ничего не отвечать. Напротив, кто-то самый смелый еще и подтолкнул меня в спину магией воздуха, так что в огромный холл первого этажа во дворце я фактически влетела, оставляя после себя грязные следы на белых мраморных плитах с черными прожилками. В этот момент я себя, как ни странно, ощущала пленницей. Только руки мои не сковывали магические наручники, так что защищаться я могла очень даже. Призванная стихия огня всего за несколько секунд полностью уничтожила одежду гвардейцев, оставив их, в чем мать родила. «Ох, Всевышний!» — воскликнула служанка, роняя тяжелый подсвечник на пол при виде нашей странной компании. Всевозможных слуг, включая распорядителей, управляющего дворцом, здесь оказалось в достатке, так что на наследную Дайну и ее охрану было кому поглядеть. Но в отличие от гвардейцев, грязные разводы на моем плаще и коме в волосах столько внимания уже не привлекали. Заклинание по очистке прозвучало из моих уст скороговоркой, убирая все, включая грязные следы. Поднимаясь по ступенькам, покрытым темно-синей ковровой дорожкой на третий этаж, где располагалось выделенное мне крыло, которое раньше принадлежало Есть и было полностью восстановлено после пожара, я старалась держать рот закрытым. Но он открывался сам собою от того, что предстало перед моим взором. Весь потолок вдруг превратился в ночное небо, усеянное миллиардами звезд. Само помещение освещалось только свечами. Они занимали места в напольных, настенных и настольных золотых канделябрах. А небо бесновалось. Несмотря на то, что за окном абсолютно точно стояла зима и при этом была середина дня, казалось, что на сотканном чарами небе вот-вот пойдет дождь, а то и ливень, так сверкали молнии. Шелест. Будто десятки летучих мышей пролетали у нас над головами, но, обернувшись, я восторженно отметила, как тяжелые темно-синие портьеры занимают свои места на высоких арочных окнах, полностью перекрывая их, исключая попадание дневного света. Обратив внимание на странное шевеление, я едва сдержала смех. Темно-синяя ткань надежно спеленала гвардейцев, полностью скрыв непотребство. Праздник. Сегодня действительно будет праздник в мою честь. Самый настоящий бал, на котором каждая воспитанница дома покинутых когда-нибудь, хотя бы один разочек, но желала побывать. Сегодня должна была исполниться не только моя мечта. В крыле наследной Дайны меня уже ждали служанки. Они были облачены в светло-зеленые скромные платья, белые чепцы и передники. Вышколенные, услужливые, эти девушки были готовы исполнить любое мое желание, но от их навязчивой помощи я до сегодняшнего дня вполне успешно отбивалась. Однако, стоило мне войти в гостиную, что являлось центром анфилады комнат, как я поняла. Сегодня быть самостоятельной мне не дадут. Так и получилось. Я даже предположить не могла, какое количество часов мне пришлось провести в купальне. Меня терли, мыли, натирали и повторяли все процедуры вновь. Но стоило признать, что мне почти все понравилось. Из купальни я вышла в состоянии полной расслабленности и слишком быстро лишилась этого умиротворения. Стоило мне увидеть платье, туфли, чулки и прочие атрибуты, как сердце мое забилось с утроенной силой, погружая меня в пучину всеобъемлющего страха. Я искренне ощущала себя самозванкой на этом празднике жизни. Я не умела правильно говорить, не знала дворцовый этикет, разом позабыла движение всех тех танцев, которым меня пытались научить приглашенные естьем мастера. Самой себе я сейчас казалась оглушенной рыбой, которую выбросила на берег без возможности вернуться обратно в старую жизнь, но... Вдох, выдох, еще один вдох. Наверное, я просто не знала, ради чего все это делаю, ради чего позволяю кому-то управлять собой словно куклой. А потом я вспомнила дом покинутых и его воспитанников, нуждающихся не только в финансах, но и во внимании. Я вспомнила Естью, которой требовалась моя помощь. Эту помощь я могла дать ей только будучи наследной Дайной. Я вспомнила своих друзей, жизни которых могла изменить в лучшую сторону. И вспомнила все те несправедливости, которые творились на улицах Абдгейтса. Я вспомнила Лукстера-старшего и Дионику, таких, как они, кто-то должен был ставить на место. Может быть, именно в этом и есть мое предназначение. Ведь все мы для чего-то приходим в этот мир. Старшая сестра всегда говорила, что у каждого из нас своя судьба. Может быть, это моя? Несколько часов сидеть на мягком пуфе у большого прямоугольного зеркала для меня было еще одной проверкой на прочность. Одна служанка наносила мне краску на лицо, вторая что-то делала с моими волосами. Что именно мне было не видно, потому что третья девушка загораживала собой зеркало, занимаясь моими руками. «Готово, ваше благородие!» — улыбнулась девушка, осмотрев меня и так, и эдак. «Вам пора одеваться!» Мне не дали взглянуть на себя в зеркало до тех пор, пока каждая деталь не заняла свое место. Зашнуровав платье, девушки оправили сначала рукава, что свободно стекали тканью к запястьям, а потом и не слишком пышную юбку. Конкретно этот наряд выбирал для меня Истл, заказывая пошив у уже знакомой нам модистки. В чем-то более пышном я передвигалась с трудом. Голубая ткань, словно шелк, холодом скользила по разгоряченной коже. Сделав несколько шагов к зеркалу, я не сразу посмотрела на свое отражение. Дождалась, пока мне на голову водрузят диадему, которую еще следовало закрепить на волосах. «Можете посмотреть, ваше благородие», — подтолкнула одна из служанок мою нерешительность. Взглянув на себя раз, я на миг перестала дышать, завороженная увиденным. Пожалуй, сейчас я сильнее всего походила на свою мать, но в то же время была абсолютно другой. Мои вечно растрепанные, непослушные волосы девушки выпрямили и разгладили, оставив их свободно спускаться по плечам. Платье, расшитое 1000 драгоценных камней, подчеркивало грудь и талию, о наличии которых я едва ли догадывалась. Такими же камнями сверкала диадема, но не она привлекала главное внимание. Его приковывало лицо, а если точнее, то глаза, которые из синих вдруг превратились в ярко-голубые, оттенка насыщенного, глубокого. Перед зеркалом стояла не Аста Павлиция Бентон, сирота, воспитанница дома покинутых. В отражении, слегка приподняв подбородок, обнаружилась Павлиция Элис, наследная Дайна этих земель. Поблагодарив девушек за прекрасно выполненную работу, я отпустила их, а сама осталась ждать начала празднества. Кроме гостиной у меня имелся собственный кабинет, а противоположная дверь вела в мою личную спальню, где располагалась купальня и большая гардеробная, которая практически пустовала. Истл перенес сюда все те наряды, которые заказывал для меня, но они не занимали даже десятую часть огромного шкафа с многочисленными полочками, ящиками и вешалками. К главному входу съезжалось все больше экипажей. Отогнув бежевую портьеру, я наблюдала за всеми теми, кто покидал свои личные кареты. В основном это были родовитые семьи в полном составе и лишь изредка одиночки, такие как Истл. Во дворец он сегодня приехал лишь в качестве гостя, что абсолютно не помешало ему появиться в моей гостиной и застать меня за бессовестным подглядыванием. «Тебе не о чем волноваться, Павлиция», — прозвучал его голос неожиданно совсем рядом, вынуждая меня дернуться. Убедившись в том, что это именно Голец и Вантерфул, я позволила себе расслабленно выдохнуть. Пусть мужчина все еще злился на меня за то, что я нажаловалась на него и его матери, но в присутствии этого мага уверенность во мне только крепла. Уверенность в том, что этот вечер пройдет спокойно и без эксцессов. «Я и не волнуюсь», — соврала я, торопливо покинув пункт наблюдения. «Присядем?» «Благодарю», — сдержанно кивнул он, а я смогла как следует рассмотреть его наряд. В одежде мужчина себе никогда не изменял, а потому, как и всегда, выглядел элегантно и аккуратно, безупречно. Главными деталями, привлекающими внимание, являлись его трость и карманные часы. «Итак, ты придумала, какой подарок хочешь получить от меня сегодня?» Этот разговор мы уже заводили несколько дней назад, когда в очередной раз переругались в пух и прах. Теперь мы вдвоем с Магессой Вантерфул терроризировали Истола, пытаясь выяснить, что это за недуг такой, от которого он словно становится другим человеком. Но привело мое вмешательство не к самым лучшим последствиям. С матерью куратор теперь не разговаривал, умудряясь избегать ее даже в стенах Академии, а мне при встрече задавался только один вопрос. «Какой подарок, Павлиция? Сегодня твой праздник, и ты можешь просить что угодно». «То, что я у вас попросила, вы мне дать отказались», — напомнила я. «Я не расторгну помолвку. Более того, я буду настаивать на проведении свадьбы в самое ближайшее время. Поверь мне, это для твоей же пользы. Тогда скажите, что с вами происходит? Вас от умертвия отделяет всего один шаг. Вы давно себя видели в зеркале?» «И эта тема также не обсуждается», — сказал, как отрезал. «Подарок, Павлиция». «Хорошо», — согласилась я, пряча взгляд, стараясь, чтобы голос мой не прозвучал взволнованно. «Вы можете открыть портал туда, где сейчас находится ваш блокиратор некромантии? Меня интересует его точное местоположение». Через несколько минут я уже наверняка знала, где именно в случае чего буду искать Естью. Истл не только назвал мне точные координаты для построения портального перехода, но и обозначил это место на карте, которую перенес из собственного кабинета. На вопросы, чьи это земли и каким образом там оказался артефакт, я, естественно, не ответила. Мы вообще толком не обсуждали Естью после того, как мужчина узнал от меня, что она жива, а напоминать об этой теме самостоятельно я и не думала, учитывая, как тесно Голец и Вантерфул общался с нашим повелителем. Но за помощь куратора поблагодарила. И один из блокираторов ему наконец-то вернула. Теперь у меня имелись точные координаты того замка, а купить портал и настроить его у мастера было делом несложным. Больше мне даже Лукстер-старший с его клятвой был не нужен. «Ваше благородие, пора!» Негромко стукнув в дверь и дождавшись, когда я отзовусь, оповестила меня служанка. Выйти из моей гостиной в коридор Истл вот так просто не мог, но зато для него существовало разрешение на построение порталов прямо в дворце, чем мужчина и воспользовался. Предсветлые очи служанки и хмурые гвардии я вышла в полном одиночестве. Именно такой компанией мы дошли до конца коридора, где уже была слышна негромкая плавная мелодия. Музыканты вовсю развлекали гостей. «Пожалуй, твоя схожесть с Эмбер действительно невероятна». Сделал своеобразный комплимент Есть, и стоило мне застыть в двух шагах от него в реверансе. Плечи мужчины покрывала тяжелая темно-синяя мантия, расшитая золотыми нитками и камнями под цвет моего платья. Темные с проседью волосы частично прятала даже на вид громоздкая корона. Вниз я спускалась в его сопровождении, но в тронный зал под торжественную музыку он вошел без меня. Сначала объявляли появление повелителя, и лишь потом мое. Того требовал продуманный кем-то этикет. «Наследная Дайна Павлиция Амбер Элис!» прозвучал громкий твердый голос распорядителя, но, сделав глубокий вдох, я не сдвинулась с места. Даже когда высокие двустворчатые двери передо мной открылись, а приглашенная аристократия впереди расступилась, создавая своеобразный живой коридор, ведущий к постаменту, где расположился трон, я не смогла заставить себя сделать шаг. Потому что на меня смотрели абсолютно все. «Разрешите вас сопроводить?» Внезапно спросили у меня откуда-то сбоку. Порывисто повернув голову, я отметила подле себя молодого мужчину. Я не была с ним знакома, но, судя по одежде, он являлся представителем одной из многочисленных аристократических семей. Об этом говорил темно-серый камзол, расшитый серебром, и родовитый перстень, украшающий указательный палец его правой руки. Печать была повернута внутрь ладони, и именно поэтому я смогла ее рассмотреть, когда незнакомец подал мне руку. «Ваше благородие, я бы стоял так рядом с вами целую вечность». Карие глаза сверкнули лукавством, на мгновение оборачиваясь золотом, а на губах мужчины появилась теплая улыбка, обнажившая ямочки на его щеках. «Но боюсь, что его величие не поймет наш поступок». вашу руку». «А вы», — протянула я завороженно, вкладывая свои пальцы в его ладонь. «Клянусь, всего на секунду, но я точно видела узкий вертикальный зрачок в обрамлении сияющего золота радужек». «Ваш спаситель на этот вечер», — повели меня сквозь живой коридор. «И за спасение я хочу потребовать плату». «Да вы наглец! Какую плату?» Мигом пришла я в себя, попытавшись отдернуть свою руку, но мужчина удерживал крепко. «Все ваши танцы на этот вечер мои». Сопроводив меня прямо до постамента, тот, кто так и остался неназванным, позволил себе еще большую наглость. Прежде чем выпустить мои пальцы из своего плена, он приподнял мою руку и прикоснулся губами к заледеневшим костяшкам. В этот момент я смотрела только в его глаза, пытаясь вновь отыскать в них знакомое золото, но оно никак не находилось. А если точнее, то находилось без труда, но не там. Слегка длинноватые волосы имели цвет сена на солнце, а вовсе не вороного крыла. Отпустив мою руку, мужчина влился в нестройные ряды приглашенных, среди которых двумя особняками стояли старшие воспитанники дома покинутых в сопровождении Глеции Бендет и мои друзья из Академии – Энара, Бетрия и Рикола. Удивительно, как одежда могла преобразить людей. Хотя, чего удивляться, сегодня я тоже была не собой. Замерев по правую руку от властителя, на шаг позади него, я ожидала недовольства со стороны Ести. Кроме того, что я задержалась, а не сразу пошла через живой коридор, как это было оговорено при репетициях. Я еще и позволила себе нарушить этикет, проделав этот путь рука об руку с незнакомцем. Но повелитель словно и не заметил этого. Больше того, бегло оценив реакцию приглашенных на серьезный проступок, я и в их глазах не нашла непонимания. Любопытство, да, но ничего более. «В следующий раз не стоит так церемонно кланяться», шепнул властитель, неявно улыбаясь гостям. «Достаточно было сделать реверанс. И уже не мне». «Мы с дочерью рады приветствовать вас». Пока Ести произносил заготовленную речь, рассказывая о моем счастливом обретении, я все время стояла, словно пыльным мешком по голове ударенная. В моих мыслях никак не укладывалось то, что я услышала от повелителя, потому что никаких церемонных поклонов я не делала. Должна была, мы оговаривали этот момент на репетициях, но я просто забыла о том, что обязана сделать приличествующий случаю реверанс. Я об этом забыла и не сделала его. Но, выходит, все вокруг увидели то, чего не было. Как такое могло произойти? У меня имелся только один ответ. Магия иллюзий. Чары иллюзий, которыми владели исключительно домовые. Или те, в ком текла их кровь. Мой въедливый взгляд вновь прошелся по разноцветному морю из приглашенных. Вырвав из толпы чужой коварный взор, я все пыталась понять, кто передо мной. Часть меня почти отчаянно хотела, чтобы мужчина оказался Амадином, несмотря на то, что внешний вид его моим представлениям не соответствовал. А вот другая часть... Другая часть боялась, что игра уже началась. Истл предупреждал меня о подковерных интригах и внезапном интересе со стороны незнакомых мужчин. Это обуславливалось моим новым статусом и чужим желанием возвыситься, что было даже неудивительно, но я должна была выяснить наверняка. «Дочь моя», — обратился ко мне повелитель, протягивая раскрытую ладонь. «Предполагалось, что сейчас мы откроем этот вечер совместным танцем». Элекстроф не был ни ритмичным, ни сложным. Пары кружились по залу и вокруг своей оси под плавную, но тем не менее торжественную мелодию, что уже заиграла, однако спуститься вместе со мной вниз в бальный зал уесть и не получилось. Стоило мне вложить пальцы в его ледяную ладонь, как мужчину внезапно скрутило. Мутные глаза его округлились, а губы вытянулись в трубочку, извергая пораженное «О-о-о!». «Что-то не так?» — спросила я с беспокойством. «Мгновение», — произнес он, зашептав слова целебного заклинания от радикулита. После второго «О» я поняла, что вылечить себя самостоятельно мужчина не в силах. А музыка уже набирала обороты. Простаивали только мы, что уже наверняка бросалось в глаза со стороны и вызывало вопросы. «Кажется, сегодня нам придется нарушить правила», — громко произнес Ести, с улыбкой обращаясь к гостям. Его даже хватило на то, чтобы пошутить. «Старость не радость. Дочка, выбери себе более молодого партнера для открытия бала, а я, пожалуй, первый танец пропущу». Отпустив мою руку, властитель взглядом подозвал к себе личного целителя и вернулся обратно к каменному трону, занимая черную подушку. Я же резко ощутила на себе чужое всеобъемлющее внимание. Пока я спускалась в зал по трем невысоким ступеням, меня словно раздирали на части взглядами и не только ими. Несколько раз я даже ощутила чары влияния, направленные на себя, но быстро оборвала их, причинив ментальную боль тем, кто посмел их наслать. Такое могла бы простить Аста Бендент, но не наследная Дайна. Спустившись в зал, я отметила, как Галец Ивантерфул вышел вперед, чтобы мне не пришлось искать его среди толпы, но, поравнявшись с ним, я проигнорировала его протянутую руку, извинившись взглядом. Путь мой лежал в самый центр бального зала, к тому, кто уже заранее знал, что я выберу именно его кандидатуру. Это было отчетливо видно по лукавым глазам в обрамлении светлых ресниц. Стоило мне остановиться рядом с наглым незнакомцем, как мужчина с почтением склонил голову и протянул мне ладонь, как того требовал этикет. Вкладывая в его ладонь пальцы, я тоже склонилась, но незначительно, не так глубоко, как должна была приседать в реверансе перед Естием. Гости расступались, рассредотачивались по периметру зала, освобождая для нас как можно больше места. Эликстров был танцем расстояния, то есть между парой должен был сохраняться как минимум шаг, но незнакомец сразу же наплевал на правила. Одна его ладонь опустилась на мою талию, вынуждая оказаться ближе, а пальцы другой крепко переплелись с моими. Первый шаг, второй, третий, и вот уже весь зал потерял свои очертания, смазался, словно оставляя нас наедине. «Спина есть, и ваших рук дело?» — спросила я прямо, не желая юлить, беззастенчиво глядя в чужие карие глаза. «Моих?» — не стал мужчина отрицать очевидное, а хитрая улыбка окрасила его губы. «Я же говорил вам, что все ваши танцы сегодня мои». «Но это противоречит правилам этикета», — возмутилась я. Повелителя мне, честно говоря, было не жалко. «Никто не допустит подобного, потому что у меня уже есть жених, пусть о помолвке еще не объявлено». «Тогда почему же вы сейчас танцуете не с ним?» «Как ваше имя?» — потребовала я ответа и случайно наступила мужчине на ногу. Глянув на меня с осуждением, он тем не менее не остановился, а я и вовсе сделала вид, что ничего не было. Потому что его ногам, судя по всему, предстояло страдать весь сегодняшний вечер. Ни Глеце и Бендент в свое время, ни учителю танцев так и не удалось наградить меня требующейся грацией. «Оно не даст вам ровным счетом ничего». «Но как же я должна к вам обращаться?» — наступила я и на мысок другого сапога. Приходилось периодически смотреть вниз, чтобы видеть, куда я ставлю ноги. «Вы можете обращаться ко мне так, как вам хочется. В таком случае я буду называть вас Амадин». «Амадин? Вам нравится это имя?» Удивился мой собеседник и вдруг провел ладонью по моей спине, добравшись теплыми пальцами до края корсета. Ему навстречу я выгнулась совершенно неосознанно. Меня так удивила собственная реакция, что когда осознание пришло, щеки мои вспыхнули, словно спичка. И я вдруг разозлилась, отметив довольную улыбку на чужом лице. «Терпеть не могу это имя», — произнесла я, уже намеренно отдавив его ногу. Лицо мой незнакомец держал просто превосходно. «А мне очень нравится ваше. Знаете, как оно переводится с орочьего языка?» «Я не владею исконным орочем», — призналась я, ничуть не устыдившись. «Ваше имя переводится как «потерянное сокровище». Мелодия заканчивается. Не хотите отсюда сбежать?» Неожиданно предложили мне. Музыканты действительно играли все тише, что означало окончание первого танца. Он открывал бал в мою честь, но где-то в середине и другие пары присоединились к нам, чего я просто не заметила. Неважно, чего хочу я. Покинуть бал в свою честь я просто не могу. Внезапно остановившись, прижав меня к себе еще теснее, не оставив между нами ни сантиметра, мужчина склонился ко мне, к моему уху, обдав его теплом своего дыхания. От него пахло сыростью улиц Абдгейца и костром. «То, чего хочешь именно ты?» «Это и есть самая важная павлиция», — прошептал незнакомец, почти касаясь губами моего уха. «Дар иллюзии позволит мне скрыть наше исчезновение от чужих глаз. Для других ты будешь танцевать с разными кавалерами, как того и требует этикет, в то время как мы сможем делать то, что хочется. Неужели тебе нравится быть здесь?» «Я не позволяла вам переходить на более личное обращение», — сделала я замечание, которое не отличалось строгостью. А все потому, что предложение мужчины меня заинтересовало. Я действительно не ощущала себя в своей тарелке на этом празднике жизни и с удовольствием сбежала бы куда-нибудь. Но прежде мне требовалось уладить кое-какие дела. Дела, за которые есть и меня не похвалят. «Позволяло сокровище мое. Только не сегодня». Выпрямившись, незнакомец взглянул мне прямо в глаза, что позволило отметить случившиеся изменения. Всего на миг, на краткое мгновение, его карие радужки поменяли свой цвет на золотой, а привычные круглые зрачки превратились в две узкие линии. Сердце мое забилось с утроенной силой, а губы будто онемели. Я не смогла выдавить из себя ни слова. «Прогуляемся», — предложил он вновь, и я не смело с задержкой кивнула. А потом кивнула еще раз, чтобы он точно понял, что я согласна. «О, Всевышний, я так долго ждала этой встречи!» Казалось, что со дня нашего первого знакомства прошла целая вечность, и вот мы, наконец, увиделись в реальности. Чувства, эмоции затопили меня. Первым пришло смятение, а вместе с ним и дрожь, что заняла все тело, осела на кончиках пальцев. Вслед за ними появился жар. Он прокатился волной от талии, где замерла ладонь Амадина, до затылка, взорвавшись кратким онемением, темнотой. После я обнаружила в себе смущение. Щеки мои вспыхнули, ноги предательски ослабели, а в голове появился только один вопрос. Какой я предстала перед ним? Понравилось ли ему мое преображение? И вот только затем ко мне пришел необъяснимый страх. Он окатил меня льдом, встал в горле комом. Что я знала об этом человеке? Или не человеке? Да ровным счетом ничего. Он был для меня чужаком, незнакомцем, которого мне еще только предстояло постичь. Он был для меня прекрасным романтическим сном, который вдруг превратился в реальность. Могла ли я тайно ото всех пойти вместе с ним? Не владея я магией, не будь у меня хиксы, и я бы не ответила согласием на это предложение, но я точно знала, что смогу постоять за себя, если в этом будет необходимость. У меня есть кое-какие дела, которые я должна закончить, прежде чем мы покинем бальный зал. Хорошо, сокровище мое. Я буду ждать тебя в холле. А иллюзия? Тебе не о чем переживать. Я ведь обещал. Лукавая интригующая полуулыбка скользнула по его губам, на миг выделяя ямочку на щеке. Амадину хотелось верить. Он обладал просто невероятным обаянием, которое запросто можно было назвать даром убеждения. Музыка стихла. Слегка присев после его учтивого кивка, я позволила ему отвести меня к столам с напитками, куда ломанулась как минимум половина приглашенных. Вторая половина напала на столы с закусками. Зал шумел, словно беспокойное море, тонул в гуле голосов. Подав мне бокал на треть наполненный лимонадом, Амадин быстро скрылся за разноцветными нарядами дам и более сдержанными их кавалеров. Почти сразу же вокруг меня образовалась стена из незнакомых мне аристократов. Каждый норовил заговорить со мной, представиться, но мне удалось выскользнуть из этой давящей тюрьмы. Только далеко я не ушла. Меня, как ни странно, перехватил Леокус. «Ваше благородие!» — окликнул он меня, едва я пронеслась мимо. Обернувшись на знакомый голос, я с удивлением рассматривала изменения, которые произошли с парнем. В академии он все же одевался куда проще. Сегодня его наряд не просто говорил, а прямо кричал о роскоши, в то время как выражение лица отражало всю степень его недовольства. «Вы что-то хотели, Галспракс?» — обратилась я к нему, выдерживая заданный тон. «Именно так. Я хотел предостеречь вас от ошибок. На каждом углу шепчется о том, что вы посмели осквернить этот зал, пригласив простолюдинов наравне с уважаемыми семьями. Как вы только до этого додумались? Тот же Энара не имеет титула, ведь его мать вышла за простолюдина и была вычеркнута из нашей родовой книги. Как представитель рода я требую...» «Посмела?» — переспросила я пораженно. «Додумалась? Требуете? Кажется, вы забыли, кто перед вами Галспракс. Сегодня в этом дворце вам больше не рады». Лицо парня вмиг побелело от ярости. Он вспыхнул, разозлился, кулаки его сжались. «Если ей не понравится ваше решение», — произнес он, вызывая у меня усмешку. «Это мой праздник, Леокус. Мой бал. Важно то, что понравится мне». Решив закончить на этом бессмысленную беседу, я продолжила намеченный путь. Лавируя между парами и целыми компаниями, что так и норовили преградить мне дорогу, я все-таки добралась до своих друзей. Энара стояла у белоснежной колонны между Бет и Риколой и изо всех сил делал вид, что не замечает их взгляды. А они, судя по всему, хотели потанцевать. «Спасибо, что пришли. Как вы?» — спросил я, останавливаясь рядом с ними. «Лиска, он отказывается с нами танцевать!» Главной жалобщицей была Бетрия, для которой этот бал, как и для меня, являлся первым в жизни. Но она забывала, что и для огневика он тоже был первым, а танцам парня ввиду отсутствия учителя никто не учил. Что, впрочем, абсолютно не являлось проблемой. Постояв с друзьями некоторое время, дав всем вокруг понять, что они мои приближенные, я отправилась за помощью к старшей сестре и воспитанникам дома покинутых. Глеция Бендант уделяла немало времени танцам и этикету, когда самостоятельно проводила у нас занятия. Так что, так или иначе, все приглашенные воспитанники знали принятые на балах танцы и, что самое главное, умели их танцевать. «Лицка, ты такая красивая!» – растроганно прошептала Аиста, едва не повиснув на мне. Попытку быстро пресекла старшая сестра, которая в этот вечер выглядела просто превосходно даже в скромном темном платье, прямо указывающем на траур. Она словно сбросила лет 20, вернувшись в когда-то привычную для себя жизнь. Просив ее дождаться моего объявления и не покидать бал раньше времени, я торопливо направилась на выход из зала. Двери для меня распахнули прислужники, но, пересекая порог, я ощущала просто необъятное волнение. Однако моего отступления действительно словно никто не заметил, а в холле, где на потолке бесновалось темное небо, время от времени освещая зал вспышками молний, меня и вправду ждал Амадин. На плечи его был накинут черный меховой плащ, а в руках своего часа ждал белый. «Мы покидаем дворец?» — спросила я с сомнением. «Если ты мне не доверяешь, мы можем остаться здесь». «Пока у меня нет поводов, чтобы тебе доверять, но мне любопытно. Этот плащ для меня?» Дождавшись, пока мужчина накинет мне на плечи меховой плащ, я хотела обернуться, но замерла, когда его ладони задержались на моих руках. Склонившись ко мне, внезапно коснувшись губами линии роста волос на затылке, как делал часто в моих снах, он произнес невероятное. «Твое любопытство мне только на руку, сокровище мое. Я рад, что наконец могу касаться тебя, могу обнимать тебя наяву, чувствуя, как сильно и часто бьется твое сердце. Я тоже рада нашей встрече», — прошептала я и все же нашла в себе силы повернуться к нему лицом. «Не знаю, что еще сказать». «Можешь ничего не говорить. Мне достаточно твоей улыбки». Не улыбнуться после этой фразы было попросту невозможно. Смутившись, я вложила свои пальцы в поданную мне теплую ладонь и отправилась вместе с мужчиной к большим высоким дверям. Для нас их тоже, как по команде, распахнули молчаливые прислужники. Снег скрипел под нашими ногами. Он тонким слоем покрывал спящий парк, разбитый перед дворцом. Белоснежные хлопья опускались на землю, падали на широкий меховой воротник моего плаща, сливаясь с ним. Магические фонари освещали наши следы и замерзший круглый фонтан в самом центре каменного лабиринта. Раньше я сюда не заходила. Смахнув с деревянной лавки снег, Амадин постелил свой плащ, сложив его в два раза. «Ты не боишься замерзнуть?» — взглянула я на него с сомнением, не торопясь занимать лавку. «Холод мне не страшен, сокровище мое. Но мне приятно, что ты обо мне заботишься. Присядем?» Кивнув, я позволила мужчине усадить себя. Запрокинув голову, смотрела на ясное ночное небо с миллиардами мигающих звезд. Каждый глубокий вдох словно позволял легким раскрыться, наделяя их таким живительным свежим воздухом. Почему-то пахло талой водой, словно весна уже готовилась занять эти необъятные просторы. Но до реальной весны еще было слишком долго. Чего не скажешь о моей душе. Ощутив, как мужчина осторожно берет меня за руку, я вновь улыбнулась. Не знала, как себя вести. Наверное, наша встреча походила на свидание, но опыта в этих делах у меня просто не имелось. «Так странно, да?» — спросила я, слегка сжав его пальцы в ответ. «Мне казалось, что у меня к тебе столько вопросов». «Мне нравится, как ты смущаешься», — произнес он, заставив меня еще больше стушеваться. «Павлиция, посмотри на меня». Мне пришлось приложить просто невероятные усилия, чтобы перевести взгляд на Амадина. Приподняв мою руку, он коснулся губами тыльной стороной моей ладони, согревая озябшую кожу дыханием. «У нас будет еще много часов, дней, месяцев, лет, чтобы узнать ответы на все вопросы. Но сейчас времени у меня осталось слишком мало». «Тебе нужно уйти?» — удивилась я. «Мы же только вышли. Да и я думала, что никто не имеет права покинуть бал раньше повелителя». «Я бы не хотел оставлять тебя так скоро, но так складываются обстоятельства. Я сам не предполагал, что так будет». Поднявшись, не разжимая наших пальцев, мужчина тепло, но грустно, словно сожалея, улыбнулся. «Потанцуешь со мной, сокровище мое?» «Здесь? Тут ведь нет музыкантов», — несмело поднялась я на ноги. «А разве они нам нужны?» Места вокруг замерзших чаш фонтана было предостаточно для нас двоих. Уложив свою ладонь ему на плечо, вложив в другую руку пальцы, я замерла в ожидании начала. Когда играла музыка, хотя бы было понятно, в какое мгновение вступить, а тут... «Ночью синий под небом звездным. Я тебя найду, я восстану из праха». Неожиданно запел Амадин, увлекая меня в неторопливый танец. «Сквозь ветра, сквозь чужое пламя костров, я приду к тебе, моя Даграха. Без тебя каждый день серый пуст, сердце бьется в объятиях страха. Поцелуй коснется твоих нежных уст, ты душа моя, моя Даграха. Нам с тобою над пропастью суждено или пропасть, или взлететь, как птаха. Что ты выберешь, мне все равно. Я с тобой, ты моя Даграха. Мое сердце с тобой навсегда». Примечание. Автор стихотворения «Любовь огненная». Конец примечания. Прекратив петь, мужчина остановился, мягко вынуждая и меня замереть. Коснувшись моих волос, заправив их за ухо с одной стороны, он положил ладонь на мой затылок. Я тонула в золоте его глаз, словно загипнотизированная узкими линиями зрачков. Всего на миг, но мне даже показалось, что волосы его отросли и потемнели, возвращая тот образ, увиденный в темноте. Осознав, что его лицо, его губы приближаются в намерении поцеловать меня, я рвано выдохнула и от чего-то в страхе зажмурилась. В том пограничном состоянии между сном и явью мы уже целовались, но там... Для меня это был сон, мир грез, единственное место, где я могла позволить себе гораздо больше. Какая-то часть меня просто не верила, что мы с Амадином когда-нибудь действительно встретимся. А теперь... В реальности его касания будоражили гораздо сильнее. Его страстные взгляды приводили в смятение, объятия волновали, а улыбки сводили с ума. И оттого было страшно, в тысячу раз страшнее. Раньше мне казалось, что я могу преодолеть любые страхи, но сейчас в его руках ощущала себя маленькой девочкой. Не слабой, нет. Просто рядом с ним мне не требовалось защищаться. Ощутив легкое дуновение чужого дыхания, я вдруг почувствовала прикосновение совсем не там, где следовало. Чужие губы коснулись сначала одного века, затем другого, потом внезапно перешли на кончик носа, вынуждая нахмуриться, и лишь после поочередно тронули уголки губ, совсем легонько, едва-едва. Каждый сантиметр моего тела отозвался дрожью. Открыв глаза, я испытала толику разочарования. А потом мне стало стыдно от того, что я так сильно желала вкусить этот поцелуй, и Амадин это, несомненно, заметил. «Ты можешь задать мне один вопрос прямо сейчас». Решил он меня приободрить, но тщетно. Я растерялась еще сильнее, голова мгновенно стала пустой, но кое-что все-таки пришло мне на ум. Как переводится слово «даграха»? Это ведь не всеобщий язык, это орочий. Оно переводится как «любимое». Терпеливо ответил мужчина, а я неожиданно даже для самой себя вдруг прижалась к нему всем телом, прильнула щекой к его груди. Я могла объяснить этот порыв. Мне просто не хотелось его отпускать, в то время как я прекрасно ощущала. Время расстаться уже пришло. Обняв меня крепче, погладив по спине, Амадин прошептал. «Мне пора, сокровище мое. Но прежде я должен вернуть тебя обратно во дворец». Нехотя кивнув, даже не зная, увидел ли мужчина мой ответ, я сделала шаг, увеличивая расстояние между нами, и попыталась забрать свою руку, но сделать этого мне не дали. Наоборот, мои пальцы сжали крепче и держали все то время, пока мы покидали лабиринт и медленно шли по аллее прямиком к главному входу. Я при этом чувствовала себя осужденной на казнь. Ступеньки широкого крыльца остались за нашими спинами слишком быстро. «До скорой встречи, сокровище мое!» Теплые пальцы с нежностью коснулись моей щеки, но я так и не нашла в себе сил взглянуть на него. Я расстроилась и никак не могла взять себя в руки. «Насколько скорой она будет?» — вымолвила я, накрепко вцепившись в его ладонь. «Очень скорой. Тогда иди». Мне стоило просто невероятных усилий отпустить его руку и сделать шаг назад. На мужчину в его глаза я по-прежнему не смотрела. Боялась и не хотела, чтобы увидел предательские слезы, что встали в моих глазах стеклом. Наверное, это были слезы обиды, ведь я так ждала этой встречи, а она получилась совсем короткой. «Лиция, посмотри на меня». Мягко попросил Амадин и попытался снова взять меня за руку. Но я сделала еще один шаг назад и твердо выдохнула. «Иди. Иди, пока я не приказала взять тебя под стражу». «Если бы это могло помочь». Казалось, в его словах мне послышалась горечь, но я так и не пересилила себя. Даже моргнуть боялась, потому что тогда бы по моим щекам покатились слезы. Правда, всего через миг мне вдруг стало все равно. Я действительно осознала, что он сейчас уйдет и наша следующая встреча. «Да когда она там будет?» А он ведь здесь рядом, находится прямо сейчас. Скинув голову, смахнув слезы, я взглядом отыскала на аллее темную фигуру в черном плаще. Он успел уйти уже далеко, но сегодня расстояние не могло меня остановить. «Амадин!» — закричала я, что было сил. И он услышал. Остановился, обернулся, а я рванула с места, придерживая юбку, теряя на ходу белый меховой плащ. Не знала, что скажу ему. Сейчас мне просто хотелось его обнять, еще раз увидеть его улыбку. Во сне мне видеть ее не доводилось. А еще. Наверное, все-таки поцеловать, испытать настоящий поцелуй и... Я так и не спросила про недуг Истала. Дурная голова. Врезавшись в мужчину, я крепко его обняла и далеко не сразу почувствовала неладное. Так и стояла, прижимаясь к нему, пока чужое тело почему-то каменело и как будто почти не дышало. «Ваше благородие?» Удивленно промямлили мне в макушку. «Что-то не так, Амадин?» — опасливо спросила я, медленно разжимая руки, запрокидывая голову, чтобы встретить непонимание на чужом лице. «Амадин?» Изумление лишь усиливалось. «Простите, ваше благородие, но мое имя Пейкар из рода Еленсефт, и, признаться, я совсем не помню, как оказался здесь и почему вы здесь со мной». «Пейкар», — повторила я потерянно, делая шаг назад. «Именно так. Простите, что не представился по всем правилам». Искренне покаялся он, и это были уже другие глаза. Просто карие, совсем не такие. На меня Амадин смотрел так, будто я действительно его сокровище. «А где ваш плащ? А впрочем, это не важно. Вот, возьмите мой». Я не стала дожидаться, пока представитель одного из аристократических родов снимет с себя плащ и вручит его мне. Торопливо развернувшись, обняла себя за плечи и спешно отправилась во дворец. Где-то позади меня еще несколько раз окликали, но весь мир для меня померк, а в душе поселился холод, никак не связанный с погодой. Теперь вопросов у меня снова было больше, чем ответов, и я надеялась получить их все действительно скоро. В зал я вернулась никем не замеченная, и лишь когда встала на постамент рядом с повелителем, все взгляды обратились ко мне. «Вы позволите, ваше величие?» — спросила я тихо, чтобы меня услышал только Естий. «Конечно, мы ведь это согласовали». Получив еще одно согласие, убедившись, что наши договоренности в силе, я вышла вперед, жестом призывая приглашенных гостей к тишине. «Уважаемые дамы и господа, я искренне благодарна всем вам за то, что вы нашли время и пришли на этот праздник, устроенный в мою честь», — произносила я заготовленную речь, также заготовленно улыбаясь. «Завтра в Доме покинутых состоится День открытых дверей под моим непосредственным руководством. Это будет первое мероприятие, подготовку к которому осуществляю я лично, а потому я буду искренне рада вашей поддержке и вашему присутствию. Спасибо. Будьте добры, разнесите пригласительные». Последняя фраза уже была обращена к многочисленным слугам, снующим по бальному залу. По моей команде они должны были вручить каждому присутствующему одно пригласительное, которое не позволяло ответить отказом, потому что являлось именным. На этом первый в моей жизни бал был закончен, а игра... она началась.